Глава 5. Полдня я занимался какими-то совершенно левыми, никому не нужными делами. Наверное, вампир Костя скривил бы бледные губы и сообщил, что он думает о моей наивности. Вначале я заехал в Ассоль, переоделся в джинсы и простую рубашку, после чего отправился в ближайший нормальный двор, к скучным панельным девятиэтажкам. Там, к своему полному удовольствию, я обнаружил футбольное поле, на котором гоняли облезлый мяч лоботрясы старшего школьного возраста. Было, впрочем, и несколько молодых мужиков. Все-таки только что завершившийся чемпионат мира по футболу, совершенно бесславный для нашей команды, сыграл положительную роль. В немногих уцелевших дворах возрождался утраченный, казалось бы, начисто боевой дух. Меня приняли в команду. В ту, где был всего один взрослый мужик, с внушительным пузиком, но крайне подвижный и азартный. Игрок я слабенький, но и здесь не чемпионы мира собрались. И около часа я бегал по пыльной утоптанной земле, орал, бил по воротам из драной металлической сетки и несколько раз даже попал. Один раз здоровенный лоб десятиклассник ухитрился ловко уронить меня и благодушно улыбнулся. Но я не обиделся и не расстроился. Когда игра затихла, как-то сама собой, я зашел в ближайший магазин, купил минералки и пиво, а самым малолетним футболистам напиток Байкал. Они, конечно, предпочли бы Кока-Колу, но пора отвыкать от заморской отравы. Огорчало меня лишь понимание того, что слишком уж большая щедрость вызовет самые разнообразные подозрения. Так что творить добрые дела пришлось умерить. Распрощавшись со своими и чужими игроками, я дошел до пляжа, где с удовольствием искупался в грязноватой, но прохладной водичке. А соль помпезным дворцом высилась в сторонке. Вот и пусть себе высится. Самое смешное, что я понимал, точно так же на моем месте мог бы поступить какой-нибудь темный маг. Не из числа совсем молодых и охочих до недоступных прежде удовольствий, вроде свежих устриц и дорогих проституток, а поживший темный, до которого дошло, что все на свете суета-сует и всяческая суета. И бегал бы он по маленькому футбольному полю, орал, пинал мяч, цыкал на неумело матерящихся подростков «А ну, придержи язык, салага!» И пошел бы потом на пляж, и плескался бы в мутной водичке, и лежал на траве, глядя в небо. Где же оно, разделение? Ладно, с низшими темными все понятно, они нежить. Они вынуждены убивать, чтобы существовать. И тут уж никакая словесная эквилибристика не поможет. Они зло. Где же настоящая грань? И почему она порой готова исчезнуть? Вот в такие моменты, когда и дел-то всего один единственный человек, пожелавший стать иным. Один единственный. И какие силы сразу бросаются на поиски. Светлые, темные, инквизиция. И не один я над этим делом работаю. Я лишь выдвинутая вперед пешка, проводящая разведку на местности. Морщит лоб Гессер. Хмурится Завулон. Скалится Витислав. Человек пожелал стать иным. Ату его, ату! А кто бы не пожелал? Не вечного голода вампиров, не приступов безумия оборотней, а полноценной жизни мага, когда все как у людей. Только лучше. Ты не боишься, что из оставленной без присмотра машины вынут дорогой музыкальный центр. Ты не болеешь гриппом, а если заболеешь неизлечимой гадостью, к твоим услугам темные колдуньи или светлые целители. Ты не задумываешься, как дожить до зарплаты. Тебя не страшат ночные улицы и пьяные гопники. Тебя даже милиция не страшит. Ты уверен, что твой ребенок спокойно дойдет домой из школы, а не нарвется в подъезде на безумного маньяка. Да, конечно, вот тут и зарыта собака. Твои близкие в безопасности, они даже из вампирской лотереи исключены. Но ты не спасешь их от старости и смерти. И все-таки это очень далеко. Где-то далеко впереди. А в целом, куда приятнее быть иным? К тому же, отказавшись от инициации, ты ничего не выиграешь. Даже родные люди вправе назвать тебя дураком. Ведь став иным, ты можешь за них заступиться. Вот как Семен рассказывал, потравили у мужичка коров, а сын иной отрядил на помощь дознавателя. Все-таки родная кровь, ничего не попишешь. Я дернулся, будто через меня пропустили электрический ток. Я вскочил и уставился на Ассоль. С какой стати светлый маг мог дать человеку опрометчивое обещание исполнить все, что угодно? Только по одной причине. Вот он, след. Что-то придумал, Антон? Я повернулся и посмотрел Кости в черные линзы очков. Он был в одних плавках, как и положено на пляже, но в белой детской панамке, сидевшей на макушке наподобие тюбетейки. Небось, без зазрения совести отобрал у какого-нибудь малыша. И в черных очках. Солнышко жжет. Костя поморщился. Давид, висит в небе, как утюг. Скажешь, тебе не жарко? Жарко? Но это другой жар. Давай без колкостей.

Толик, пробей мне одного человечка. Быстро. Имя говори, пробью. Я перечислил все, что мне стало известно о Тимуре Борисовиче. Ха, так что тебе надо бы сверх этого? На каком боку спит или когда последний раз у стоматолога был? Где он сейчас? Мобильник же у него есть? Не учи ученого. У него даже два мобильника. Оба находятся... Так, сейчас карту наложу. Жилой комплекс «Ассоль». А точнее, тебе даже ЦРУ не скажет. Точности позиционирования не хватает. С меня бутылка. Я вскочил и повесил трубку. Впрочем, чего я суечусь? Сидя перед монитором служб наблюдения, искать пришлось недолго. Тимур Борисович как раз входил в лифт. За ним следовала парочка с каменными физиономиями. Два охранника. Или охранник и шофер, по совместительству второй охранник. Я погасил монитор и вскочил. Выбежал в коридор как раз вовремя, чтобы наткнуться на начальника охраны. Удачно? Ага. Помощь-то нужна? Я только помотал головой.